Настоящее счастье! Утром мы отвезли ребенка в сад и поехали к следователю. Рассказав ему про Алену, он сказал, что есть все шансы повернуть дело в выгодную для нас позицию. Прямо при нас следователь позвонил моей спасительнице и вызвал ее на допрос. Девушка пообещала в течение дня приехать, а нас отпустили. Борис сказал, что поедет в офис решать возникшие проблемы, а меня отвез в спа-салон на массаж. Я попросила у Бори разрешения выйти на работу. Не хотела сидеть дома без дела. Он сказал, что раз я такая неугомонная, то могу вернуться к своим обязанностям. До суда оставалось пара недель. Все это время мы спокойно работали, отлучаясь периодически на поездки в следственный отдел. В ночь перед судом я никак не могла уснуть. Я очень боялась, что что-то пойдет не так, и мы снова будем вынуждены расстаться. Я уже не представляла своей жизни без Бориса. Всю ночь я прижималась к нему и удивлялась, как можно так крепко спать, когда завтра жизнь может перевернуться. Наверное, он был уверен в своей правоте. Я поклялась ему, что какой бы ни был исход, я все равно буду рядом. Никогда я не испытывала столько нежности, любви и благодарности ни к одному мужчине. Он лучшее, что могло случиться со мной, хоть и путь к этому счастью был тернистым, порой даже казалось невыносимым. Перед судом Борис предложил встать пораньше и снять напряжение. Я была немного против, потому что так сильно нервничала, что мне было вовсе не до секса. Но мой мужчина так изголодался по женскому телу, что начал приставать сразу же, как только я попыталась встать с кровати. Я хотела схватить его за руку и остановить, но не смогла. Мое тело предательски расслабилось и не хотело противостоять его попыткам возбудить меня. И я сдалась. Я была готова к совокуплению и без этого блуждания его упругих пальцев в моих трусиках. Я заерзала, пытаясь высвободиться из его настойчивых рук, но он хватал меня за половые губы, надавливал на клитор, что снова и снова подтверждало мое желание отдаться любимому. Я схватила его за руку, когда поняла, что он не собирается освобождать меня от своих секс-нападок. Рука Бориса властно шарила в моих трусах, а я понимала, что совершенно не могу противостоять его напору. Я машинально раздвинула ноги и впустила его внутрь, давая возможность его пальцам исследовать меня изнутри. Два твердых и довольно длинных пальца вошли внутрь меня и довольно быстро нашли мою самую чувствительную точку. Я прикусила нижнюю губу, чтобы сдержать рвущийся наружу стон, который говорил только об одном. Я хотела его так сильно, что едва могла контролировать себя и свои попытки сдерживать этого мужчину. А еще больше, мне хотелось, чтобы вместо пальцев в меня вошел его член. Твердый и покрытый венами, супругими яйцами, которые мне так нравится сосать. Я опустила руку вниз и теперь тоже ласкала его пальцами, легонько сдавливая яички и заставляя Бориса дрожать от вожделения. Это заводило меня. Мне нравилось управлять его телом, держа под контролем мужское сексуальное желание. Но его рука была сильнее моей и попросту освободила свой половой орган от моего воздействия. Я посмотрела Борису в глаза, а вывод был однозначным. Мужчина хотел меня трахнуть, а я не возражала. Мы улыбнулись друг другу, оголяя наши тела и собираясь достигнуть самого главного – сексуального наслаждения, которое было возможно лишь при сексуальном контакте. Меня развернули мужские руки, они же грубо стянули с меня одежду, оставив меня обнаженной и готовой к сексу. Снова пальцы Бориса перепроверили мою готовность, но там все было однозначно. Готова я была на все 100%. Закрыв глаза, я ждала проникновения, такого желанного и долгожданного. Член вползал в меня медленно, но довольно уверенно. Я пошире раздвинула ноги, чтобы он заполнил меня целиком. Стоило головке члена войти в меня, я уже плохо соображала, что происходит, и стонала как ненормальная. Мне хотелось, чтобы он проник глубже, жестче, уверенней. Я протянула руку назад и с новой силой сдавила его ягодицу, прижимая мужское тело как можно ближе к себе. Так мне было приятней и чувствительней. Резкими, но тем не менее нежными движениями член входил в меня до максимума, погружаясь в глубину моей вагины до самых яиц. Это было одновременно потрясающе и восхитительно. Настолько классно мне было чувствовать мужскую плоть, жаждущую невероятной концовки. Я руками раздвинула ягодицы, как будто это движение могло ускорить мой оргазм. Борис трахал меня с ускорением, как будто сам боялся упустить свою эякуляцию со взрывом эмоций и потрясающей физической разрядкой. Мне снова показалось, что между нами происходит не просто секс, а нечто большее, вроде душевного контакта, перерастающего в близость не тел, а душ. Но тут же мои глупые мысли растворились в пучине восторга от накатывающих приятных ощущений в самом низу живота, где у особо романтичных особ обычно порхают бабочки. «Кончаю», — пробормотала я, чувствуя, что действительно кончаю. Я затрепетала, понимая, что меня обволакивает приятное ощущение разрядки, от которого вибрировало все мое тело, от кончиков волос до самых потаенных уголков моего существа. Руки Бориса сдавили мою талию и с силой прижали к себе. Еще несколько резких движений спустя мужское тело также поддалось разрядке, и хлопья спермы полетели на мою спину. В суд я шла на трясущихся ногах, а у здания суда уже собралась вся группа поддержки Бориса. Наши родители, Яна и его друг, который активно помогал ему в моих поисках, и Алена. Увидев подъезжающую Анжелу, все демонстративно отвернулись в другую сторону, показывая ей свое презрение. Это выглядело даже слишком забавно. По крайней мере, мне так показалось. На самом деле все заметно нервничали, и каждый из нас старался оказать поддержку друг другу. Несколько часов заседания казались мне вечностью. Когда всех пригласили на оглашение приговора, у меня началась самая настоящая истерика. Яна быстро привела меня в чувство, и мы пошли в зал суда. Судья долго читала приговор. Ее слова слышались мне как-то отдаленно, напоминая пчелиный гул. Когда все наши оживились, я приложила усилия, чтобы вникнуть в обстановку. «Ян, что там?» «Мы победили», — шепотом ответила Яна, а на глазах выступили слезы. Мамы тоже сидели и молча рыдали. Я не верила своим ушам. С криками «Я буду жаловаться!» Анжела, как ошпаренная, выскочила из зала. Когда Борис подошел к нам, он взял меня на руки и закружил. «Теперь, любимая, нас ждет новая жизнь». Все вместе мы вышли и поехали в ресторан отмечать нашу большую победу над злом. Вот так получилось, что случайный секс с боссом изменил наши судьбы. И благодаря этому сексу родился наш сын. Мы пережили все невзгоды, и теперь ничто не помешает нашему счастью. Борис уже планировал наши совместные поездки на отдых, а я смотрела на него и еле сдерживала слезы радости. Нас действительно ожидала новая жизнь, где мы будем счастливы, а главное, вместе.